24. Следует научиться дарить свое отсутствие тем, кто не понял всей важности вашего присутствия. Смерть не держит паузу, не берет отпуск, не уезжает на все лето на каникулы. У нее нет выходных, она не может отпроситься с работы ради визита к дантисту. Смерть плевать хотела на окна в расписании, повальный отъезд, дорогу солнца, 35-часовую рабочую неделю, оплаченные отпуска, Рождество и Новый год, счастье, молодость, беззаботность, хорошую погоду. Она вездесуща. В общем-то, никто не думает о смерти все время, иначе на свете жили бы одни безумцы. Смерть подобна домашнему псу, который не отходит от вас, выклянчивая ласку, но на четвероногого друга обращают внимание только если случается невероятное. Он кусает за руку хозяина, или, не приведи Господь, одного из его близких. На моем кладбище есть кенотаф. На участке кедры аллея 3. Кенотаф — погребальное сооружение, возведенное над пустотой. Она оставлена любимым усопшим, исчезнувшим в море, в горах, при крушении самолета, землетрясении или потопе. Живому человеку, который словно бы испарился, но его смерть считается установленным фактом. На старинном бронсьонском кенотафе нет таблички. И я долго не знала, чью память он увековечил. И вот вчера Жак Лучини наконец просветил меня. Кенотаф установили в 1967 году в честь молодой пары, погибшей в горах. Они совершали восхождение и сорвались в пропасть. Я часто слышу, как люди говорят: «Нет ничего страшнее потери ребенка». Но так считают не все. Многие уверены, что неизвестность гораздо хуже. Ужаснее могилы может быть только лицо пропавшего человека, растиражированное на листовках и глядящее со столбов и стен, из витрин магазинов, со страниц газет и экранов телевизоров. Стареют фотографии, но незапечатленные лица. Мы скорбим, провожая любимых людей в последний путь, но остаемся жить. Похороны пустого гроба, выпускание воздушных шариков, молчаливая процессия наводят ужас. 30 лет назад в нескольких километрах от Бронсьона исчез ребенок. Его мать Камила Лафоре приходит на кладбище каждую неделю. Мэрия в исключительном порядке выделила ей место и разрешила написать на памятнике имя пропавшего сына — Дени Лафоре. Никаких доказательств, что Дени мертв, нет. Ему было 11 лет, когда он в буквальном смысле испарился между колледжем и остановкой автобуса на противоположной стороне улицы. Дени вышел из здания на час раньше товарищей. Больше его никто не видел. Мать повсюду его искала, полиция тоже. Каждой семье было знакомо лицо Дени. Он пропавший 1985 года. Камила Лафоре часто говорит мне, что пустая могила сына спасла ей жизнь. Имя на мраморной доске удерживало ее между возможным и невозможным, мыслью о том, что мальчик жив, что он страдает в одиночестве в каком-то неизвестном месте. Каждый раз, открывая мою дверь и присаживаясь к столу, чтобы выпить кофе, она спрашивает: «Как поживаете, Виолетта?» И добавляет: «Есть кое-что похуже смерти. Исчезновение». А вот я привыкла к исчезновению Филиппа Туссена и ничего не хочу знать. Я открываю конверт, где лежит страничка текста, который Жюльен Сёль написал для матери. Он прочитает речь, когда, наконец, решится привезти урну с прахом на мое кладбище. Будь она неладна, встреча Ирен Файоли, Габриэля Прюдана. Не случись этого, Жюльен Сёль никогда бы не встретился со мной. Ирен Файоль была моей матерью. От нее всегда хорошо пахло духами Лёрблё. Мама родилась в Марселе 27 апреля 1941 года, но южного акцента у нее не было. Она была сдержанной, дистантной, немногословной, всегда предпочитала жаре-холод и хмурое небо. Внешне мама не напоминала уроженку Средиземноморья. Бледная кожа, веснушки и светлые волосы делали ее похожей скорее на норвежку. Мама любила бежевый цвет. Она не носила яркую одежду и никогда не ходила без чулок. На единственном снимке, сделанном еще до моего рождения, на каникулах в Швеции, она запечатлена в желтом платье. Когда я смотрю на нее, в голову приходит одна и та же мысль. Это какая-то ошибка. Наверное, мама отвлеклась на что-то другое, когда покупала эту вещь. Она любила всякие английские чаи, любила снег, снимала его. В семейных альбомах все фотографии сделаны под снегом. Она редко улыбалась, часто задумывалась. Выйдя замуж, мама стала мадам Сёль. Но фамилию не поменяла. Почему? Я могу только догадываться. Я ее единственный ребенок. Я долго спрашивал себя, почему родители не хотели больше воспроизводиться. Из-за меня или виновата фамилия отца? Сначала мама работала парикмахершей, потом занялась цветоводством. Она вывела несколько сортов морозоустойчивых роз, похожих на нее саму. Помню, как-то раз мама сказала, что ей нравится продавать цветы, даже если их покупают для украшения могил. Мол, роза — это роза, что на свадьбе, что на похоронах. У всех флористов в витринах магазинов выставлена табличка «Бракосочетание и траур». Одно без другого немыслимо. Не знаю, думала ли она о незнакомце, с которым захотела разделить вечный покой, но я уважаю ее выбор, как она всегда уважала мои решения. Покойся с миром, дорогая мама.